Инспекторы прошли по аллее и остановились перед входной дверью. Лепский нажал на кнопку звонка, потом осмотрелся. Справа он увидел большой бассейн, слева гараж на 4 машины. Там стоял Роллс. Двери 3 других отделений были закрыты. Вечернее солнце продолжало печь. Они подождали несколько минут, потом Лепский позвонил еще раз. Дверь открылась, и они оказались лицом к лицу с созданием, которое, как подумал Лепский, могло участвовать в фильмах о светской жизни. Высокий худощавый старик в черном костюме и черно-желтом полосатом жилете мажордома походил на архиепископа. Лепский смотрел на него, открыв рот. Ему было лет 70, лицо с желтоватым оттенком, редкие белые, как снег, волосы. Глаза такие же выразительные, как у рыбы, губы тонкие, как бумага. Увидев Лепский, он удивленно поднял косматые брови. «Можем ли мы поговорить с миссис Грег?» — спросил Лепский официальным тоном. «Миссис Грег в это время не принимает, сэр», — ответил старик. Его голос звучал глухо, как из подземелья. «Нас примет», — заявил Лепский, быстро извлекая свой значок. «Полиция!» «Она только что легла. Не могли бы вы прийти завтра в 11 часов?» Лепский прислонился к двери. «Кто вы?» — спросил он. «Меня зовут Рейнольдс, сэр. Я мажордом миссис Грег». «Может быть, мы сможем обойтись и без миссис Грег», — сказал Лепский. «Мы расследуем дело об убийстве». Он вытащил из кармана пуговицу и показал Рейнольдсу. «Узнаете ее?» Рейнольдс с непроницаемым лицом взглянул на пуговицу. «Мне выпала тягостная обязанность освободиться от одежды мистера Грега», — сказал Рейнольдс. «У него был богатый гардероб. После его смерти миссис Грег попросила меня освободиться от всего». «Включая и пиджак с такими пуговицами». Лепский внимательно наблюдал за ним и заметил, что глаза у того забегали. «Да». Лепский потер нос. У него было ощущение, что этот человек врет. «Что вы сделали с пиджаком?» «Вместе с другими вещами я отослал его в армию спасения». Лепский внимательно посмотрел на него. «Когда?» «Через 2 недели после смерти мистера Грега, в январе». «Вы не заметили, все пуговицы были на месте». Снова серые глаза забегали. «Затрудняюсь ответить». «Эту пуговицу нашли в нескольких метрах от трупа», — заявил Лепский. «Вы твердо уверены в том, что все пуговицы были на месте, когда отдавали пиджак?» «Думаю, я бы заметил, сэр, но я не рассматривал. Я просто отдал его вместе с другими вещами мистера Грега». Лепский взглянул на Джейкоби и пожал плечами. «Спасибо. Думаю, миссис Грег можно не беспокоить». Рейнольдс наклонил голову, сделал шаг назад и закрыл дверь. Уже в машине Лепский заявил. «Мне кажется, что этот старый козел нам соврал». Да, у него был явно испуганный вид. «Завтра проверишь армию спасения, Макс. Может, кто-нибудь вспомнит об этом пиджаке». По дороге в комиссариат Джейкоби вдруг сказал. «Знаешь, что мне пришло в голову? Пиджаки от Левина, подобные этому, штучный товар. Наверняка к ним дают запасные пуговицы. Как ты думаешь?» «Да, ты прав». Как только они вернулись в комиссариат, Лепский сразу же позвонил Левину. В конце разговора он ему сказал: «Большое спасибо. Извините за беспокойство». И повесил трубку. «Все пиджаки имели полный комплект пуговиц для замены. Это нас возвращает на исходные позиции. У меня голова раскалывается от этого дела. Ну хорошо, что нам остается? Мэкри в Нью-Йорке имеет отличное алиби. Нам остаются Брэндон и армия спасения. Я питаю слабость к Брэндону. Значит, завтра ты проверишь армию спасения, а я проверю запасные пуговицы у Брэндона. «Если хоть одной не будет, я его раскалю». Он посмотрел на часы. Было 22 часа. «Я еду домой. Кэрол сойдет с ума от беспокойства». «Почему ты мне не позвонил и не предупредил, что вернешься так поздно?» — спросила Кэрол, как только Лепский переступил порог. «Страшно хочу есть!» — не обращая внимания на ее вопрос, произнес Лепский, входя в гостиную. «Ничего вкусного нет, я уже поужинала». Лепский сымитировал звук пароходной сирены. «Я целый день околачиваюсь на работе, а ты мне заявляешь, что нечего жрать». «Не будь так вульгарен, Лепский. Садись, я что-нибудь тебе приготовлю». Лепский выпустил пар и, подойдя к жене, положил руки на ее ягодицы. «В добрый час!» «Руки прочь! Всему свое время, садись!» Лепский снял пиджак, развязал галстук и сел. Через несколько минут Кэрол поставила на стол кастрюлю. Это было что-то, как обычно, несъедобное, но Лепский был страшно голоден. Он перемешал содержимое кастрюли вилкой, вздохнул, потом подцепил кусок пережаренного мяса и положил его на тарелку. Парадоксально, но картошка, морковь и лук были недожаренными. Едва он отрезал первый кусочек мяса, как Кэрол села рядом с ним. Он положил мясо в рот и принялся жевать. «Я добавила вино и коньяк в это рагу», — сказала она. «Как ты его находишь?» «Без сомнения, съедобным», — стоически ответил Лепский. «Что касается мяса, козла...» Кэрол насторожилась. Малейшая критика ее кулинарных способностей служила предлогом для ссоры. «Осторожнее в выражениях, Лепский! Это седло ягненка!» Лепский невозмутимо продолжал жевать. «Не может быть!» Он попытался отрезать кусок картошки, но она соскользнула с тарелки и упала на пол. «Лепский, ты ешь как свинья!» — закричала Кэрол. «С тобой одни неприятности. Ты не хочешь жевать. Нужно резать на мелкие кусочки. Люди, понимающие в еде, едят медленно». «Где топор, что я тебе купил?» — спросил Лепский. «Нужно держать его на столе для разрубания мяса». Кэрол одарила его убийственным взглядом. «Сходи к дантисту, Лепский». Она поднялась, направилась к телевизору и включила его. Лепский тихо застонал и принялся резать мясо на маленькие кусочки. Как правило, последнее слово всегда оставалось за Кэрол.